«Мама, ты уже что-нибудь узнала?» – спросили дети, когда мама в очередной раз вернулась из прокуратуры. В ответ мама только печально покачала головой. Петя и Лариса разочарованно переглянулись. Опять ничего. В кухне чувствовалось какое-то напряжение. И не только в кухне, но и в других комнатах, и в саду вокруг дома, всюду, где они находились. И это длилось уже многие дни. И так прошел еще один день. Снова они не получили весть, которая могла бы положить конец их ожиданию. Из-за этого все немного нервничали. Это хорошо было заметно по ссорам детей. Все снова они из-за чего-то спорили. Мама вздохнула. Вся эта ситуация становилась ей не под силу. Прошло уже несколько месяцев, как папу арестовали. Следствие уже закончилось. Говорили, что суд должен состояться вскоре. Но когда именно будет суд, неизвестно. Данилевские с нетерпением ждали суда. Тогда они смогут увидеть папу. Они пойдут туда, где будет суд. Маме, конечно, разрешат присутствовать на суде. Петя и Лариса тоже очень хотели бы присутствовать. Но пустят ли их в зал? Мама сказала, что обычно детей туда не пускают. Но они все-таки хотят попытаться, и мама не против. «А если нас не пустят в зал, мы залезем на подоконник. Тогда мы все равно увидим папу», — сказала вдруг осмелевшая Лариса. «Это нечестно, что нам не говорят, когда состоится суд», — с негодованием добавил Петя. «Дядя Павел сказал, что не обязан сказать нам». «Почему они нам ничего не сообщают? Тогда мы не сможем встретиться с папой». Петя мысленно уже представил себе встречу с папой в зале суда. После суда членам семьи обычно предоставлялась возможность минут 10 поговорить с осужденным. Судья должен дать письменное разрешение на такое краткосрочное свидание. Если они предъявят это разрешение у входа тюрьмы, то они смогут встретиться с папой. Но если они не узнают, когда будет суд, они не получат такое разрешение. И может пройти целый год, пока они увидят папу. В кухне воцарилась гнетущая тишина. Мама вздохнула. Она ничего не сказала в ответ. Мысли ее, казалось, блуждали очень далеко. Мама не заметила, что именно сейчас Петя очень нуждался в поддержке. Он вдруг почувствовал себя таким одиноким. Он не любил, когда мама молчала. Петя с возмущением посмотрел на нее. «Почему нас так мучат? Мы ведь ничего плохого не сделали, ни папа, ни я, ни мы все». Лицо Пети покраснело от гнева, на глазах выступили слезы. В порыве бессилия он сжал кулаки и потом заплакал, уронив голову на стол. Он не мог больше сдерживать себя. Побледневшая Лариса прикусила губу и уставилась на Петю. От ее смелости не осталось и следа. По ее щекам тоже покатились крупные слезы. Вскоре плакали все – Петя, Лариса, Надя и мама. Все их переживания, печали и скорби стали вдруг им не под силу. Некоторое время они молча сидели вместе. Надя взобралась на колени к маме и прильнула к ней. Петя уже не плакал, но в его сознании продолжал звучать мучительный вопрос «Почему?». «Почему у них забрали папу? Господь ведь мог предотвратить это. Почему другие папы находятся дома, а их папу арестовали? Ведь и другие папы рассказывали в церкви об Иисусе Христе». Петя не боялся дальше размышлять об этом, но глубоко в душе он считал, что Господь поступил несправедливо. Мама тоже уже не плакала, но скорбь мучила ее сердце, хотя она старалась не подавать виду. И эта скорбь становилась еще тяжелее, потому что мама тоже не могла согласиться с тем, что Господь допустил арест папы. Он ведь мог предотвратить его. Господь же знал, что ей одной не справиться со всеми заботами, что ей тоже очень не хватает папы.